Канна слабо улыбнулся. «Итак, для тебя это не просто кусочек бумаги. Перед тобой символ, имеющий определенную значимость, символ, который пробуждает сильные эмоции. То, что будет в тебе силы сражаться с человеком, который приказал тебе плюнуть на это, ну что ж, посмотрим, сможешь ли ты понять другие символы, сможешь ли ты постичь их силу. Американский флаг — это символ, не так ли? Вероятно, он что-то значит для тебя. Медаль, полученная на легкоатлетических соревнованиях, тоже символ. Так же, как подарок на память от хорошенькой девушки, может быть, одной из тех, на телефонные звонки которых ты отказываешься отвечать. Есть люди, которые считают море и небо символами Бога. Голос Каина был завораживающий, очаровывающий, гипнотизирующий, именно так, гипнотизирующий. Глаза Саймона теперь были прикованы к рукам Канна, покоящимся на столе, но на самом деле они не были неподвижны. Он выделывал какие-то странные вещи своими пальцами. Саймон слышал, как он сказал: «Сильная воля пронзает камень. Твоя воля должна стать сильной». Саймон, который с трудом удерживался, чтобы не закрыть глаза, поплыл в своих мыслях. «По-моему, он мне ничего не говорил. Господи, его пальцы никак не успокоятся. Сначала они сплелись вместе в сторону Канна, потом они сплелись указательными пальцами в сторону Саймона, затем один кулак поверх другого, большой палец в сторону Саймона. Захватывающее зрелище, но очень непонятное. Канна вроде бы не производит впечатления психа, так почему же он такой дерганный? Саймон! Саймон!» Его мать стоит рядом со стулом и трясет его. Разбудила от глубокого сна. Можно ли в это поверить? Только что он говорил с Канна, а в следующее мгновение заснул. И вдруг он почувствовал такой голод, какого не испытывал уже месяцами. «Принесла тебе кое-что поесть», — сказала Алекс. «Ничего с тобой не случится, если ты и наберешь несколько лишних фунтов. Сэндвич из мяса цыпленка и черного хлеба. Шелушиный рис. Фрукты. Джон сказал, чтобы ты был осторожен в выборе еды». «Сколько я спал?» «Больше 2 часов». «Ты что, издеваешься?» Она показала ему часы. Было 12 дня. «Ешь», — сказала она. «Когда поешь, Джон просил тебя зайти в дом. Он будет в комнате сразу же у аэрария, в той, с алтарем». Саймон впился в сочный кусок манго. Он закрыл глаза всего лишь на минуту, а минута оказалась более чем 2 часами. Канна загипнотизировал его. Миккио. А что еще это могло бы быть? А сон был лучшим, самым лучшим со времени трубы. Он обратился к матери. «Ты знала, что он собирался сделать, не так ли? Джон сказал, что ты был очень зажат и давно уже нормально не спал». «В этом он прав». «Он прав и во многом другом. Он уже наблюдает за тобой». «Наблюдает за мной?» «Он приходил несколько раз в госпиталь». «Никогда его не видел». «Он приходил, когда я спал?» «Только один раз. В другое время он приходил, когда ты бодрствовал, но никто никогда не видел его.